В этот момент Ши Фэн, наконец, понял, почему легенды говорили, что даже обычный смертный будет иметь возможность уничтожить небо и землю, если будет обладать настоящим кольцом семи светил. Этим кольцом можно даже убить богов. Но, к сожалению, кольцо семи светил в руке Ши Фэна было всего лишь копией. Хотя оно было в эпическом ранге, но все же находилось за десятки тысяч миль от того, чтобы сравниться с оригинальным кольцом. Однако, даже если это была всего лишь эпическая копия, в глазах Ши Фэна это была уже миниатюрная божественная реликвия. Она может легко затмить любой другой эпический предмет. Было бы здорово, если бы я мог обновить это эпическое кольцо семи светил до легендарного ранга. Фантазия Ши Фэна понеслась вперед. Если бы он мог поднять ранг кольца семи светил до легендарного, то его ценность стала бы неизмеримой. Если бы это удалось, то победить его смогли бы только божественные артефакты. После того, как Ши Фэн получил кольцо семи светил, его атрибуты значительно увеличились. Его интеллект достиг 91 балла. Ему оставалось совсем немного до 120 баллов. Я могу использовать ауру земли, когда действую как МТ. Ауру воды, когда действую как целитель. Ауру ветра, когда охочусь или убегаю. Ауру огня, когда сражаюсь. Ауру времени и ауру иллюзий, когда сражаюсь в командном бою. И ауру пространства, когда я спешу. Это кольцо охватывает практически все возможные ситуации. Это действительно самый мощный эпический предмет. Ши Фэн понял значение семи аур в кольце семи светил. Такие возможности копии заставляли задуматься, насколько могущественным мог быть подлинная божественная реликвия. Как раз когда Ши Фэн фантазировал о подлинной божественной реликвии, он внезапно подумал о другом. Если он прямо сейчас воспользуется аурой пространства, то он успеет в лес серебряных листьев. В конце концов, расстояние в 300 ярдов обычно могло охватить два региона. Ши Фэн мог сначала телепортироваться в Стримфорд из города Белой реки. После этого ему нужно было только пройти через четыре области, чтобы добраться до леса серебряного листа. При обычных обстоятельствах, даже если бы Ши Фэн бежал изо всех сил, ему все равно понадобилось бы около 5 часов, чтобы пересечь эти четыре региона. Однако теперь, когда Ши Фэн мог мгновенно пересечь два региона, он мог даже прибыть в лес серебряных листьев даже раньше, чем это сделает подкрепление нежного снега. Думая так, Ши Фэн немедленно покинул храм бога войны и направился к залу телепортации города Звездной Луны. Глава 300. Пипиксват. Лес серебряных листьев, или, как его называли игроки, серебряный лес, был заполнен монстрами в пределах от уровня 18 до уровня 25. Это была богатая монстрами земля. Богатой ее называли потому, что монстры здесь были отличным источником высококачественной кожи. Эта кожа была важным материалом, используемыми в производстве сумок и кожаных доспехов. Более того, у лесных монстров было очень высококачественное мясо. Хо самое главное, что в этом серебристом лесу было в общей сложности 14 полевых боссов. Полевые боссы были одним из основных источников дохода для гильдий. Кроме того, в отличие от командных подземелий, которые появлялись только один раз в три дня, полевые боссы возрождались ежедневно. Улучшение, которое эти полевые боссы могли принести в оборудование гильдии, было довольно значительным. Именно по этой причине Огненный Танец повела сюда основную команду нулевого крыла, чтобы убить полевых боссов. Теперь, однако, лес серебряных листьев кишел членами темной звезды. Эти игроки были сгруппированы в маленькие команды из дюжины или около того игроков и более крупные команды с количеством до 100 или около того игроков. И каждый из этих игроков в настоящее время искал членов нулевого крыла. Одинокий тиран, нам нужно ускориться. Если мы задержимся, то прибудут люди нежного снега и нам будет трудно уничтожить основные силы нулевого крыла, сказал Южный Волк, глядя на одинокого тирана. Судя по тому, насколько охотно она отправила сюда свое подкрепление, у этой женщины действительно есть глубокие отношения с нулевым крылом. Одинокий тиран был слегка удивлен. Затем его губы скривились в усмешке, когда он сказал: «Даже если и так, она опоздала. Мы уже обыскали большую часть этого серебристого леса. Мы также плотно заблокировали три выхода из этого места. Кроме того, мы разместили боевой приказ гильдии, чтобы запечатать весь лес серебряных листьев, поэтому ублюдки не смогут просто вернуться в город, используя свиток возвращения. Скоро мы их найдем и избавимся от них. Однако, даже если бы они воспользуются свитком возвращения и вернутся в город, их главных членов встретят стражники. Они окажутся запертыми и потеряют свою свободу на очень долгий период времени. Такое наказание будет намного хуже, чем просто быть убитым нами. Южный волк кивнул в знак согласия. Чтобы справиться с основными силами нулевого крыла, темная звезда в этот раз не жалела усилий, задействовав всех элитных членов, которые были в ее команде. Даже подземный мир послал в бой команду охранников подземного мира. На этот раз в охоте участвовало более 10 000 игроков, и из них 6 000 были использованы, чтобы помешать подкреплению нулевого крыла. Учитывая нынешнее положение нулевого крыла, они определенно не смогут справиться с таким количеством игроков. Однако сам Южный Волк не мог не признать, что нулевое крыло действительно обладало некоторыми реальными способностями. Даже попав в засаду, они продолжали оставаться спокойными. Они тут же перешли в контратаку и храбро отбивались. Более того, многие в их рядах обладали достаточно хорошими техниками. На этот раз, чтобы убить несколько сотен элитных членов нулевого крыла, темная звезда потеряла более 1000 членов. Южный Волк считал этот результат просто невероятным. Причина в том, что из более чем 1000 умерших членов темной звезды, более 300 были элитой. Их боевые приемы определенно можно было считать первоклассными. Самым невероятным было то, что даже несколько охранников подземного мира были убиты нулевым крылом. Если рассматривать возможности нулевого крыла под таким углом, то при набеге на подземелья их возможности были невероятны. Но в любом случае, в сфере бога, как и во всех остальных играх, числа побеждали все остальное. Жаль, что нам не удалось найти черное пламя или Ефена. Если бы мы могли справиться с ним, мы могли бы полностью удалить имя нулевого крыла из города Белой реки. Посмотрим, осмелится ли он снова вести себя так самонадеянно перед молодым мастером Феном. Ненависть Южного Волка к Шифену никогда не рассеивалась ни на йоту, и он намеревался исполнить слова, которые говорил раньше. Однако теперь, когда они собирались избавиться от основной силы нулевого крыла, гнев в его сердце немного уменьшился. «Расслабься, с этими двумя скоро будет покончено. В городе Белой реки никто не сможет их защитить. Даже элиты во главе с Нежным Снегом не смогут этого сделать», — гордо сказал одинокий тиран. «Почему?» — удивленно спросил Южный Волк. «Если у нулевого крыла появились союзники, то почему у темной звезды их не может быть?» Одинокий тиран тихо усмехнулся. «Союзники?» Южный Волк впервые услышал о союзниках. «Конечно, ты ничего об этом не слышал, ведь эта информация тщательно скрывается. Я заключил этот союз именно для того, чтобы предотвратить вмешательство Нежного Снега, а также чтобы помешать им объединиться с нулевым крылом против нас», — гордо сказал одинокий тиран, как будто он один полностью контролировал все. «Если Нежный Снег хочет привести подкрепление, ей сначала нужно посмотреть, сможет ли она добраться до входа в лес серебряных листьев. Что касается вопроса уничтожения нулевого крыла, в этот раз данный вопрос будет решен. Тебе просто нужно будет напомнить вице-лидеру Фену о соглашении, которое мы заключили. Лидер гильдии «Одинокий тиран» может быть уверен в этом вопросе. Если вы справитесь с задачей, мы обязательно предоставим 100 миллионов кредитов и еженедельное финансирование в размере 150 золотых, которые мы обещали». Южный Волк рассмеялся. «Хорошо, если вы, ребята, не забудете свое обещание». Одинокий тиран удовлетворенно кивнул. По правде говоря, он не придавал большого значения нулевому крылу. Когда Фэн Сюаньин попросил его разобраться с черным пламенем и нулевым крылом, одинокий тиран легко согласился, не придавая просьбе особого значения. В конце концов, одинокий тиран никогда не признавал нулевое крыло противником темной звезды. Его истинным врагом был только один человек – Нежный Снег. К тому же сумма, предложенная Фэн Сюаньином на этот раз, была довольно привлекательной, поэтому одинокий тиран, естественно, уступил его просьбе. С этой инъекцией капитала он сможет бороться против Нежного Снега за город Белой реки на равных. В качестве дополнительного бонуса он также мог получить много хорошего оборудования от нулевого крыла. «Лидер гильдии, мы нашли их», — внезапно сказал убийца в командном чате. «Хорошо, мы немедленно отправимся туда». Одинокий тиран тихо усмехнулся. Затем он дал команду через канал гильдии, сказав: «Все, спешите к этому месту. Мы не должны позволить им сбежать на этот раз. Драгоценное оборудование на их телах зовет нас». Сразу же все члены темной звезды, которые пришли в лес серебряных листьев, радостно приветствовали его слова. Они уже давно пускали слюни по драгоценному оборудованию нулевого крыла. Какое секретно-серебряное оборудование! Многие члены главных сил нулевого крыла обладали прекрасным золотым снаряжением, а некоторые даже темно-золотым. Тем временем в одних из густых зарослей серебряного леса внезапно разверзлось пространство. В пространственной расщелине появился человек, и это был никто иной, как Ши Фэн. Телепортация в пространстве очень удобная штука. Жалко, что у него столь длинное время перезарядки. Ши Фэну все больше и больше нравилось кольцо семи светил. Ши Фэну потребовалось меньше часа, чтобы добраться сюда из города Звездной Луны, даже опередив нежный снег. Как только Ши Фэн собрался связаться с огненным танцем, раздался звонок от нежного снега. «Мы попали в засаду из 500 или около того элитных игроков, поэтому пройдет некоторое время, прежде чем мы доберемся до Серебряного леса», — извинилась нежный снег. «Попали в засаду?» — Ши Фэн был удивлен. Учитывая, сколько людей собрал одинокий тиран, он явно хорошо подготовился. «Мы попали в засаду игроков не из темной звезды», — покачала головой нежный снег. «Нет, значит, это подземный мир?» Ши Фэн не мог не удивляться силе подземного мира. Они определенно предоставили много игроков для облавы в этом лесу и при этом смогли организовать 500 элитных игроков для того, чтобы задержать нежный снег. Организация, известная как подземный мир, действительно обладала мощной структурой. «Нет, это элиты мира доминаторов. Я предполагаю, что темная звезда уже объединилась с ними». Тогда нежный снег предложила: «В ближайшее время я не смогу прорваться к твоим людям. Если они тоже находятся в ловушке, не проще ли нам будет сдаться? Если мы подождем, пока войска мира доминаторов направятся туда и атакуют твоих людей, то с нулевым крылом будет покончено». «Я понимаю». Теперь Ши Фэн полностью понял ситуацию. На этот раз темная звезда не планировала просто нанести тяжелый удар нулевому крылу. Вместо этого они намеревались уничтожить нулевое крыло, полностью удалив его как угрозу. Глава 301. Показать ксарактер. Подкрепление от Ураборос определенно ничем сейчас не поможет. Силы хулевого крыла были также заблокированы по внешнему периметру леса серебряного листьев. Ши Фэн прекрасно понимал, что в темной звезде было более 3000 членов, и все они были сейчас в серебряном лесу, включая практически всю элиту темной звезды. Примерно 6000 игроков, блокирующих внешний периметр, были просто пушечным мясом. Если эта патовая ситуация сохранится, мировым доминаторам вместе с темной звездой удастся провести точечную атаку, уничтожив силы нулевого крыла. «Акварус, можно ли прорваться на твою сторону?» Ши Фэн связался с Акварус. «Учитывая наше текущее состояние, определенно нет. Тем не менее, я уже доложила о сложившейся обстановке в канале гильдии и призвала наших членов поторопиться. Скорее всего, в ближайшие полчаса к нам присоединятся еще 3000 игроков. Уровень и качество экипировки членов нашей гильдии намного выше, чем у темной звезды, поэтому, если мы сможем соединиться с этими 3000, мы сможем прорвать их блокаду», — уверенно сказала Акварус. Она верила в боевое мастерство своей гильдии. Кстати, в нулевом крыле было намного меньше членов, чем в темной звезде, а у темной звезды было более 30 000 членов. Различий в количестве элитных игроков в каждой гильдии не было. Из 30 000 членов темной звезды более 10 000 были новичками на 10 уровне. Между тем, элиты, которой удалось достичь 16 уровня, насчитывалось всего около 6000. С другой стороны, несмотря на набор только небольшого количества игроков, число их членов колеблется чуть выше 5000. На самом деле в нулевом крыле было более 4000 элиты, которые были выше 16 уровня. Если другие гильдии обнаружат этот факт, они будут шокированы. По этой же причине Акварус с оптимизмом смотрела на будущее нулевого крыла. Если нулевое крыло сможет собрать этих оставшихся 3000 членов, они могут легко справиться с 6000 игроков темной звезды. Однако для них было бы невозможно вступить в тотальную войну против темной звезды. В конце концов, в общем количестве элит каждой гильдии все еще был большой разрыв. Кроме того, у темной звезды было еще более 10 000 игроков. Даже если их боевое мастерство было слабым, они все равно могли сокрушить и убить элиту нулевого крыла, используя численное преимущество. «Я понимаю, мировые доминаторы сейчас задерживают группу нежного снега. Вы должны прекратить попытки пробиться в лес серебряного листа со своей стороны. Вместо этого развернитесь и начните точечную атаку на мировых доминаторов. Давайте воспользуемся этой возможностью, чтобы выгнать их из города Белой реки, предложил Ши Фэн. Однако слова Ши Фэна потрясли Акварус. Лидер гильдии, мы здесь, чтобы спасти людей. Разве не было бы плохой идеей начать войну прямо сейчас с мировыми доминаторами? С тревогой спросила Акварус. Мировые доминаторы были первоклассной гильдией. Хотя главная сила мировых доминаторов не базировалась в городе Белой реки, их все равно не следует воспринимать легкомысленно. Так же, как Ураборос, хотя их основные силы базировались за пределами города Белой реки, они все еще были главной гильдией здесь. Более того, разве мировые доминаторы не входили в число шести лучших гильдий в этом городе? Если бы сейчас нулевое крыло развернулось и атаковало членов мировых доминаторов, разве это не было бы объявлением войны? Конфронтация с темной звездой уже была огромной головной болью. Если бы им пришлось столкнуться с другой из шести лучших гильдий в городе Белой реки, как нулевое крыло могло продолжать здесь развиваться? Все будет хорошо. Просто иди. Помните, как только вы приедете, немедленно используйте военный орден гильдии, чтобы опечатать место. Не позволяйте никому из мировых доминаторов использовать свиток возврата, чтобы покинуть эту область и убить каждого из этих ублюдков. Научи их, что им нужно заплатить, если они захотят воспользоваться своим преимуществом против нулевого крыла, грозно зарычал Ши Фэн. Хотя Ши Фэн выступал за скрытное развитие, это не означало, что он встретит врагов с улыбкой, даже если враг вломится в их входную дверь. Будь то темная звезда или мировые доминаторы, если они действительно думали, что нулевое крыло – это болезненное животное, которого они легко запугают, они должны быть готовы заплатить высокую цену. Но что мы сделаем с огненным танцем и другими? С ними по-прежнему более 50 игроков, и все они – сливки урожая нашей гильдии. Теперь, когда все они, если они умрут, наша гильдия понесет огромные потери. Хотя Акварус могла различить ярость и убийственное намерение Ши Фэна по тону его голоса, она все же пыталась отговорить его. «Я спасу огненные танцы других», — ответил Ши Фэн с абсолютной уверенностью. Акварус вздохнула от ответа Ши Фэна. Однако она больше не решила заниматься этим вопросом, и вместо этого она сказала: «Хорошо, но как лидер гильдии, ты не думаешь, что тебе следует также сказать несколько слов своим коллегам по гильдии? Ты не говорил ни слова с тех пор, как темная звезда объявила нам войну. Хотя никто в гильдии ничего не сказал об этом, учитывая вес этого инцидента и объявление войны против мировых доминаторов, тебе нельзя хранить молчание. После того, как началась война с темной звездой, и убийственные намерения, и волнения охватили всех в нулевом крыле, многие в гильдии выразили свое желание отомстить, рассказывая в канале гильдии о том, как они собираются преподать ублюдкам из темной звезды урок и показать темной звезде, насколько удивительным было нулевое крыло. Однако, по мере того, как интенсивность битвы между обеими гильдиями росла, а количество смертей увеличивалось, атмосфера в нулевом крыле стала тяжелой. Несмотря на то, что они боролись так долго, им так и не удалось прорваться через блокаду темной звезды вокруг леса Серебряного Листа. Количество мертвых элит нулевого крыла в лесу Серебряного Листа также росло с течением времени. Следовательно, было неизбежно, что импульс нулевого крыла потерпит неудачу. К этому моменту большинство членов нулевого уже потеряли мотивацию продолжать борьбу, не говоря уже о том, чтобы провести мощную атаку на мировых доминаторов. Ши Фэн, конечно, понимал, о чем говорит Акварус. Однако, по сравнению с тем, чтобы просто говорить по каналу гильдии, Ши Фэн предпринял более решительные действия и непосредственно загрузил сообщение на официальные форумы. «Темная звезда, сегодня вы осмелились отправить десятки тысяч игроков, чтобы охотиться на сотни игроков в нулевом крыле. Моя гильдия нулевого крыла вернет эту небольшую сторицу. Даже если мы дойдем до последнего вздоха, мы расправимся с вашими 30 000 участников». Имя Черного Пламени, главного фальсификатора Королевства Звездной Луны, давно распространилось по всему Королевству Звездной Луны. Более того, нулевое крыло также было первой гильдией, которая имела резиденцию гильдии. В тот момент, когда этот пост был загружен, он сразу привлек внимание жителей Королевства Звездной Луны. «Дерьмо, они начинают полномасштабную войну, я поддержу нулевое крыло». Нулевое крыло так удивительно, как и ожидалось. Несмотря на то, что их всего несколько сотен, темной звезде пришлось отправить десятки тысяч игроков на их охоту. Кто-нибудь знает окончательный результат? Я слышал, что нулевое крыло уже потеряло более 300 членов благодаря темной звезде, Их до сих пор преследуют несколько десятков человек. С другой стороны, темная звезда уже потеряла более 1000 участников. Прямо сейчас каждый игрок в городе Белой реки обсуждает этот вопрос. Потрясающе. На их стороне всего несколько сотен игроков. Даже если они сталкиваются с более чем 10 000 игроков, они все равно могут убить более 1000 игроков. Десятки тоже живы. Я также хочу присоединиться к нулевому крылу и стать экспертом. Я презираю темную звезду. Если они могут, они должны честно биться с нулевым крылом. Нет ничего героического в запугивании своих врагов большим количеством игроков. Я один из членов нулевого крыла, которое было окружено и убито. Вы, ребята, должны были увидеть, как потрясающе сражались огненный танец нашей гильдии и брат Блэк. Огненный танец могла убить более 100 участников темной звезды подряд. Заклинания брата Блэка мгновенно испарили сотни членов темной звезды в тот момент, когда они только появились. У меня есть видеозапись битвы, поэтому зайдите в раздел форума нулевого крыла, если хотите посмотреть его. После того, как Ши Фэн загрузил свое сообщение, весь форум разразился бурей комментариев. Игроки, которые только недавно начали играть в сферу бога, также стали обращать внимание на нулевое крыло в результате этого волнения, особенно после того, как увидели поле битвы с тысячами игроков. Для сравнения, сцены сражений, которые они обычно видели в фильмах, были скучными. Сцена, где бесчисленные звезды падали на поле битвы, разрушая землю и мгновенно превращая сотни игроков в пепел, особенно ошеломив их. Они не могли успокоить свою кипящую кровь после просмотра этой сцены. После просмотра этого видео многие игроки стали рассматривать возможность присоединиться к нулевому крылу. Глава 302. Мощная экипировка. Когда Ши Фэн загружал свой пост, он использовал имя Черного Пламени. Следовательно, всего через несколько минут после публикации, его уже прочитало огромное количество юзеров. Количество ответов легко перевалило 10 тысяч. Вскоре после этого официальные представители игры автоматически прикрепили сообщение в верхней части форума, и на нем также был добавлен ярко-красный ярлык «Война». Уже одно это слово было привлекательным. Между тем, из-за поста Ши Фэна боевой дух первоначально поникших членов гильдии немедленно восстановился, и они жаждали смерти темной звезды. Более того, видеозапись засады темной звезды для хулевого крыла также потрясла зрителей. Видео позволило всем понять, что даже игроки могут стать такими мощными. Когда опустились звезды света, казалось, как будто мир подходит к концу, и в одно мгновение сотни игроков испарились. Заклинание даже не пощадило игроков, которые находились вне его диапазона, поскольку ветер, вызванный воздействием заклинания, заставил их взлететь. Видя силу этого умения, все наконец поняли, почему у Блэки такой высокий уровень. В то время как все остальные боролись за убийство одного монстра, Блэки мог просто заманить несколько сотен монстров и убить их всех одним движением. Как можно надеяться сравнить с такой скоростью выравнивания? После просмотра этого видео бесчисленные игроки начали мечтать о том дне, когда они тоже смогут обладать такой силой. Такой навык был гораздо полезнее любого качественного снаряжения. Темная звезда, просто подожди. Я убью всех, кто пытается преградить нам путь. Брат Блэки и сестра Огненный Танец ждут нас прямо сейчас. Как мы можем оставаться в стороне? Позве они не просто 6000 обезьян. Даже если мне придется умереть 10 раз, я уничтожу темную звезду. Все члены нулевого крыла выпустили пронзительные боевые крики, когда они уставились на членов темной звезды, блокирующих их путь. Они ждали команды Акварус, чтобы тут же действовать. Однако, когда они обратили свой взор к Акварус, вице-лидеру нулевого крыла, внезапно услышали голос Ши Фэна на канале гильдии. Я уверен, что всем ясно, почему произошло то, что произошло. Темная звезда объявила тотальную войну против нас, и они хотят стереть наши имена из города Белой реки. Кстати, мы, нулевое крыло, только начали наше путешествие, и количество членов нашей гильдии не может сравниться с другими гильдиями в городе Белой реки. Темная звезда начала войну с нами, думая, что нас легко запугивать. Как вы думаете, что мы должны сделать с этим? Убить их всех. Правильно. Почему мы должны бояться дать отпор? Давайте покажем этим ублюдкам, что, если они хотят поглотить нас целиком, они должны приготовиться потерять немало зубов. Поскольку все будут стараться изо всех сил, как лидер гильдии, я не останусь в стороне. Перед битвой я приказал забрать некоторые боевые инструменты, хранящиеся на складе гильдии. Теперь каждый должен найти вице-лидера Кварус и получить свою долю. Кроме того, те, кто участвует в сегодняшнем сражении, получат 10 очков гильдии за каждого убитого врага. Те, кому удастся накопить 10 убийств, будут вознаграждены 1 единицей секретно-серебряного оборудования, в то время как те, кто убьет 50, получат часть снаряжения из чистого золота. Если вам удастся убить 100, вы даже получите отдельную комнату в резиденции гильдии. Даже если вы умрете в бою, вы все равно получите 10 очков гильдии в качестве компенсации. В тот момент, когда Ши Фэн закончил свой монолог, все сердца горячо бились, и их глаза светились от волнения. Условия нулевого крыла были достаточно строгими. Чтобы получить предметы из хранилища гильдии, можно было использовать только очки гильдии. Тем не менее, членам было чрезвычайно трудно заработать очки гильдии. Если конвертировать в монеты, каждое очко гильдии стоило около 30 монет. Между тем, обмен их на бронзовое снаряжение 10 го уровня требовал 30 очков гильдии, что было бы 9 серебряными монетами. В настоящее время бронзовое оборудование 10 го уровня продается всего за 7-8 серебряных монет на рынке. Проще говоря, это был настоящий обмен. По этой же причине еще одна партия игроков вышла из гильдии. Фактически, это было то, что Ши Фэн и Акварус уже приняли во внимание. Если гильдия продает оборудование дешевле рыночной цены, то многие участники попытались бы воспользоваться этим фактом, чтобы обменять оборудование гильдии и перепродать его в другом месте. Затем они могут использовать деньги, чтобы снова купить очки гильдии. Следовательно, высокие цены были установлены для предотвращения оттока оборудования и предметов гильдии. Однако после появления резиденции гильдии и дополнительного преимущества аренды частных комнат у всех в гильдии больше не было пересудов об администрации гильдии. Напротив, все они чувствовали, что администрация была чрезвычайно справедливой. Частные комнаты были тем, что обычные игроки не смели даже мечтать получить в других гильдиях. В конце концов, земля в городе Белой реки и каждая резиденция гильдии могут содержать только ограниченное количество частных комнат. Между тем, высшее руководство гильдии наверняка будет занимать эти комнаты. Обычные участники никогда не смогут воспользоваться такими привилегиями. Тем не менее, нулевое крыло бросило вызов всем ожиданиям и фактически открыло несколько частных комнат для обычных членов. Обычные члены нулевого крыла могли на самом деле арендовать эти частные комнаты по низкой цене, всего 2 очка гильдии в день. Хотя цена была немного выше, чем ночевка в отеле, в отличие от отелей, в частных комнатах можно было накапливать бонусы двойного опыта. С этой функцией определенно стоило потратить несколько дополнительных медных монет. Все участники этой битвы знали о преимуществах других гильдий. Хотя другие гильдии также давали вознаграждение и компенсацию своим членам за убийство и смерть в бою, предлагаемая ими сумма была намного ниже, чем у Ши Фэна. 10 очков гильдии равнялись 3 серебряным монетам. В этой битве участвовало 3000 человек. Если каждому из них удастся убить одного врага, общее количество присужденных очков гильдии будет эквивалентно 9000 серебряных монет или 90 золотых. Это была огромная сумма денег. Более того, Ши Фэн также пообещал компенсировать смерть каждого члена гильдии. По крайней мере, ему придется потратить более 100 золотых. Если конвертировать в кредиты, 100 золота будет стоить более миллиона. Эта ситуация подтвердила всеобщую уверенность в финансовых ресурсах и прошлом нулевого крыла. С такими огромными преимуществами, мощными финансовыми ресурсами и, самое главное, таким удивительным лидером гильдии, возможно ли, чтобы такая гильдия не стала мощной? Даже если мне суждено умереть, я заберу с собой как минимум 10 парней. Хаем, у тебя нет амбиций? Разве ты не слышал, как лидер гильдии сказал, что он вознаградит тех, кому удастся совершить 100 убийств, своей собственной комнатой? Ты должен быть в состоянии получить такую награду. Разве ты не видел, как легко это удалось брату Блэку и сестре Танцу это удалось? Импульс, побуждающий членов гильдии убивать своих врагов, теперь был сильнее, чем когда-либо. Хотя гильдия будет сдавать в аренду, а не продавать любую из частных комнат, можно представить, сколько будет стоить частная комната. Это определенно не стоило ничтожных 1000 очков гильдии. Хотя их шансы действительно убить 100 человек были невелики, вероятность хоть и была мала, но она была. Естественно, они будут бороться за этот проблеск надежды. Все, подойдите ко мне, чтобы получить ледяные гранаты. Каждый человек получит только две. Лидеры партии получат три ледяные гранаты и один магический свиток атаки 0 уровня. Руководители группы вице-руководители получат 5 ледяных гранат и один магический свиток 1 го уровня. После того, как Ши Фэн закончил свою речь, Акварус начал раздавать вспомогательные инструменты каждому члену гильдии. Чтобы показать силу нулевого крыла всем в королевстве Звездной Луны, на этот раз Ши Фэн высушил свои карманы. Он извлек все вспомогательные инструменты из склада гильдии для этой битвы. В тот момент, когда все получили вспомогательные инструменты, все стали еще увереннее в своей победе над темной звездой. Просто вооружив их всех одной морозной гранатой, они могли легко заставить 6000 членов темной звезды понести огромные потери. Добавление в эффект контроля над морозными гранатами, их шансы победить этих 6000 игроков увеличились как минимум на 30%. Вице-лидер Аква, как мы должны бороться? Мы слушаем твои команды. С помощью этих орудий я могу легко убить более 10 человек и заработать на свою мечту. 100 человек, я иду. Будем надеяться, что эти ублюдки не убегут. Все начали шутить, поскольку теперь они чувствовали себя уверенно в победе над темной звездой. Поскольку все готовы, следуйте за мной. Акварус кивнула. Однако в следующий момент она обернулась и побежала в противоположном направлении к лесу серебряных листьев. Глава 303. Неудержимые. Глубоко в лесу серебряного листа. Босс, я не знаю, что происходит с нулевым крылом, но они отступили от входа в лес серебряного листа, сообщил убийца, который использовал стелс, чтобы преследовать войска нулевого крыла в чате команды. Кажется, они отказываются от попыток войти. Ха-ха-ха. Это черное пламя сделало такое смелое заявление, а теперь они бегут, не чуя ног под собой. Если мы загрузим эту новость на форумы, они определенно станут посмешищем. Южный волк громко рассмеялся, когда получил этот отчет. Губы одинокого тирана тоже изогнулись в презрительной насмешке. Нулевое крыло – просто собрание ничтожеств. С самого начала у них никогда не было шансов на победу. Они должны считать себя счастливчиками. Если бы они подождали, пока мы не закончим уничтожать основную команду нулевого крыла, мы бы развернулись и начали атаку на них с помощью мировых доминаторов. В таком случае, даже у оставшихся 3-4 тысяч членов не осталось бы никакой надежды, и нулевое крыло полностью исчезло бы из города Белой реки. Стратегия лидера гильдии удивительна, как и ожидалось. Оказывается, у тебя был подготовленный такой план. Неудивительно, что ты эксперт, который в состоянии конкурировать с нежным снегом за город Белой реки. У тебя не только великая сила, но и высокий интеллект. Южный волк льстил без остановки, когда все понял. Когда ты сотрешь имя нулевого крыла из записи города Белой реки, единственным препятствием на твоем пути будет Ураборос. Однако, если темная звезда и мировые доминаторы продолжат сотрудничать, даже команда, возглавляемая нежным снегом, больше не будет представлять угрозу. Тогда лидер гильдии Тиран станет истинным повелителем города Белой реки. Еще слишком рано делать такие заявления. Одинокий тиран усмехнулся, однако его сердце наполнилось удовольствием. Затем он продолжил. В конечном счете, нежный снег известный эксперт и лидер в мире виртуальных игр. Я боюсь, что мне понадобится больше сил, прежде чем я смогу выгнать ее из города Белой реки. Когда придет время, это также будет зависеть от того, сыграет ли подземный мир свою роль. Ха-ха-ха. Лидер гильдии Тиран может быть уверен. Пока у темной звезды есть высокий шанс стать повелителем города Белой реки, подземный мир будет в нее вкладывать значительные средства. Когда придет время, подземный мир отправит еще больше экспертов, чтобы помочь темной звезде укрепить свою позицию повелителя. Южный волк уверенно засмеялся. Если ты так говоришь, то мне можно не переживать. Одинокий тиран засмеялся с южным волком. В настоящее время уверенность в будущем темной звезды переполняла одинокого тирана. Теперь, когда нулевое крыло не планирует спасать огненные танцы своих основных участников, хотя мне их немного жаль, мы все равно должны быстро покончить с ними. Когда южный волк подумал о сексуальном теле огненного танца, на его лице бессознательно появилась распутная улыбка. В то же время в другом месте агентные танцы и ее группа находились в очень тяжелом положении. Игроки из темной звезды окружили их, и хотя они постоянно вырезали дорожку из тел, они не могли использовать обратные свитки, чтобы убежать. Темная звезда осаждала лес серебряного листа, и все выходы были заблокированы. Если бы эта ситуация продолжалась, они рано или поздно потеряли бы свои жизни. Однако они не могли позволить себе умереть. На данный момент в их команде осталось только 30 с лишним игроков, и все они были красными именами. Что касается ее и Блэки, их имена уже были близки к черным строчкам. Если бы они умерли, потерять 3 или 4 уровня было бы незначительным делом. Наиболее важным моментом было то, что они не могли позволить себе потерять свое оборудование. Сестра Огненный Танец, что нам делать? Ублюдки из Темной Звезды снова обнаружили наше местоположение, спросил Одинокий Снег. В этот момент он оказался в довольно плачевном состоянии. После того, как его окружили и атаковали более десятка раз, его сила воли также начала ослабевать. К сожалению, что бы они ни делали, они не могли найти способ сбежать от Темной Звезды. Давайте сначала отступим, а потом поговорим. Акварус и другие сейчас пробиваются к нам. Более того, у них также есть большой запас вспомогательных инструментов, поэтому они могут определенно прорваться сквозь блокаду Темной Звезды. Нам просто нужно подождать немного, прежде чем нас спасут. Огненный Танец сама уже сломала голову, придумывая способ убежать. Однако у Темной Звезды просто было слишком много игроков. Независимо от того, куда бы они ни пытались бежать, другая группа игроков всегда ждала их. Если бы не тот факт, что их оборудование и техника были настолько впечатляющими, они бы давно умерли. Когда все отчаянно пытались сохранить свою жизнь, Ши Фэн связался с Огненным Танцем и неожиданно присоединился к команде. Лидер гильдии, ты наконец здесь. Проблеск надежды сразу вспыхнул в сердце Блэки, когда он заметил, что Ши Фэн присоединился к команде. Мнение Блэки о Ши Фэне давно достигло слепого поклонения, и он полагал, что для Ши Фэна нет ничего невозможного. На самом деле, Блэки был не одинок в таком мнении. Все в основной команде тоже так думали. Между тем изначально мрачная атмосфера мгновенно рассеялась по прибытии Ши Фэна. Лидер гильдии, вы даже более удивительны, чем фонтан жизни. Просто присоединившись к команде, вы мгновенно восстановили настроение каждого. Их боевые возможности удвоились. Пошутила Огненный Танец. Ха-ха-ха. Я никогда не знал, что у меня такой эффект. Ши Фэн засмеялся. Все они не могли удержаться от смеха. Мгновенно мрачная атмосфера рассеялась. Как у вас дела? Спросил Ши Фэн. Темная звезда загнала нас в угол, и практически невозможно пройти через любой из выходов. В лучшем случае, я думаю, у нас есть еще полчаса, прежде чем мы должны будем окончательно выступить против них. Огненный Танец поясняла Ши Фэну создавшуюся ситуацию. Тем временем Ши Фэн, будучи ветераном битвы, быстро понял общую ситуацию. Если бы Огненный Танец и ее группа столкнулись с 3000 игроками Темной Звезды в прямом бою, вывод был бы очевиден. Даже если бы у них был Ши Фэн, результат был бы таким же. После долгой паузы, я понимаю, идите к этим координатам. «Я встречу вас там, ребята», — сказал Ши Фэн. Теперь, когда группа Огненного Танца была вынуждена зайти в такой угол, даже Ши Фэн не мог переломить ситуацию. На стороне Темной Звезды был не один игрок и не два, а 3000 игроков. На этом этапе игры большинство игроков уже должны были получить немало навыков, и из них определенно было бы несколько жизненно важных навыков. Кроме того, их методы борьбы значительно улучшились. Ши Фэн больше не мог убивать их сотнями, как это было с военным союзом. К счастью, Ши Фэн был очень хорошо знаком с лесом серебряного листа. Подумав об этом, он пришел к выводу, что существует только одна локация, где Огненный Танец и остальные имеют надежду на выживание. Шансы на выживание были менее 30%. Тем не менее, 30% шанс на выживание был намного лучше, чем вообще никакой. В конце концов, если бы они столкнулись с 3000-ной армией Темной Звезды, они умрут 10 из 10 раз. Надеюсь, Акварус сможет действовать быстро. В противном случае мы действительно потерпим полное поражение. После чего Ши Фэн вызов. Затем он снова активировал пространственное кольцо семи светил, телепортировавшись в место встречи, на которое он указал Огненному Танцу. Хотя военные ордена гильдии могли ограничить использование свитков телепортации, они были совершенно бесполезны против силы кольца семи светил. На гравийной дороге, ведущий в лес серебряного листа, игроки из гильдии мировых доминаторов уже начали сражаться с игроками из Ураборос. На протяжении всей битвы обе стороны постоянно отправляли подкрепление, вовлекая в бой все больше и больше игроков. Обе стороны были первоклассными гильдиями с экстраординарным прошлым. Чтобы помешать продвижению Нежного Снега, мировые доминаторы отправили в бой более 10 000 игроков. Тем временем у Нежного Снега было еще больше игроков на ее стороне. В настоящее время ее армия увеличилась до более чем 14 000 игроков. Интенсивность битвы между этими двумя гильдиями намного превосходила битву между Темной Звездой и Нулевым Крылом. Эта массовая битва потрясла многих игроков в городе Белой Реки. Что же здесь происходило? Почему 4 из 6 лучших гильдий в городе Белой Реки боролись против друг друга? Более того, это была не просто небольшая стычка между гильдиями. Эти 4 гильдии фактически начали полномасштабную войну друг против друга, в которой выиграет только одна сторона, в то время как другая будет полностью уничтожена. Такая ситуация была просто невообразимой в других городах. Игроки все еще находились на начальных стадиях сферы бога, и в настоящее время каждая гильдия в игре была полностью занята набегами на подземелья и развитие. Тем не менее, эти 4 гильдии в городе Белой Реки осмелились начать полноценную войну. Независимо от того, какая сторона выиграла или проиграла, все они будут проигравшими в сфере бога. Снег, эта война выходит из-под контроля. Обе стороны уже понесли более 1000 жертв. Если эта ситуация продолжится, Свет Императора и Альянс Ассасина могут испытать искушение воспользоваться ситуацией. Я думаю, что мы должны отступить сейчас. После долгой борьбы мы выполнили свой долг перед Нулевым Крылом, настаивала Чжао Юэру, глядя на Нежного Снега, которая в настоящее время без остановки раздавала приказы. Глава 304. Бы пустить свипипых зверей. В ответ на предложение Чжао Юэру Хижный Снег только покачала головой и улыбнулась, не удосужившись дать никаких дополнительных объяснений. Будем ли мы продолжать сражаться? Кстати, сейчас у нас есть преимущество. Если мы хотим дать отпор мировым доминаторам, наши потери будут огромными. Мы вполне можем потерять то огромное преимущество, которое мы имеем в городе Белой Пики. Снег, ты должна знать, что жители города Звездной Луны уже давно присматриваются к тебе. Если мы потеряем преимущество, которое имеем в городе Белой Реки, они воспользуются ситуацией и доставят тебе неприятности. Чжао Юэру не могла понять мысли Нежного Снега. Хотя они были хорошими друзьями с Черным Пламенем, это не было достаточной причиной, чтобы разрушить влияние, которое они получили благодаря кропотливым усилиям. Борьба между их двумя гильдиями была уже не простой перестрелкой, а войной, в которой приняло участие более 10 000 человек. Без достаточных выгод нельзя начинать войну. Война не была детской игрой. Мало того, что они должны были выдать вознаграждение и компенсации участникам, но они также должны были заплатить за многие другие расходы. Проще говоря, война была просто способом для игроков тратить деньги. Тем не менее, это не имело бы такого большого значения, если бы они могли оплатить эти расходы с помощью кредитов. В конце концов, их семьи в реальном мире были богатыми и влиятельными. Они могли легко проигнорировать такие незначительные расходы. Однако они тратили не кредиты, а монеты, товар, который не мог быть легко получен. Если они продолжат вести эту войну, то преимущество, которое они ранее имели над другими гильдиями в городе Белой Реки, значительно упало бы. Чжао Юэру узнала, что Нежный Снег была человеком, которая говорила о праведности и обладала высокими моральными устоями. Если бы это было личное дело, она никогда бы не позволила своим спутникам сражаться в такой отчаянной войне. По этой же причине многие эксперты охотно шли за ней и уважали ее. Даже если бы это было из-за личных причин, Нежный Снег не тянула бы весь Ураборос. Действительно ли Нулевой Крыто стоит таких усилий, чтобы попытаться выиграть эту битву и защитить их? Смущенно спросила Чжао Юэру. Да, я верю в свое собственное предвидение. Кристально чистые глаза Нежного Снега сияли твердой уверенностью. По правде говоря, Нежный Снег хотела сказать, что она верила в потенциал Черного Пламени и Ефена. Кроме того, за Черным Пламенем скрывалась великая сила. Даже к этому моменту Нежному Снегу еще не удалось собрать какую-либо важную информацию о Черном Пламени. Мало того, что он смог установить связь с торговой фирмой Starstrike, но ему также разрешили продавать его продукты там. Это определенно не был подвиг, которого могла бы достичь любая обычная сила. По крайней мере, по сей день Нежному Снегу еще не удалось найти какую-либо другую гильдию, успешно налаживающую отношения с неигровыми персонажами торговой фирмы. Более того, эксперты в Нулевом Крыле практически появились из воздуха. Если кто-то продолжал утверждать, что никакая сила не поддерживала Нулевое Крыло, то как для недавно созданной гильдии удалось привлечь так много экспертов. Следовательно, Нежный Снег была уверена, что она приняла правильное решение. Интересно, какое выражение лица будет у Нежного Снега, если она обнаружит, что Ши Фэн просто завербовал этих людей в городе Цзиньхай. Чем дальше продолжалось отчаянное сражение между Уроборосом и мировыми доминаторами, тем сильнее становилась головная боль у вице-лидера мировых доминаторов, Кровавого Топора. Эта Нежный Снег сошла с ума, разве она не помогает какой-то новенькой гильдии? Есть ли необходимость так отчаянно биться? Кровавый Топор выглядел разочарованным и растерянным, глядя на полученное им сообщение. На данный момент они потеряли более 1500 игроков. Только компенсация, которую они должны были выплатить, уже достигла астрономических сумм. Чем больше Кровавый Топор считал погибших, записанных в отчете, тем темнее становилось его выражение. Что бы он ни придумал, на этот раз мировые доминаторы понесут огромные потери. Лидер гильдии Тиран, мировые доминаторы понесли огромные потери из-за твоего великого плана. Если ты не компенсируешь нам эти потери должным образом, не вини меня, если отношения между нашими гильдиями испортятся. Кровавый Топор был в ярости. Он чувствовал, что одинокий Тиран использовал его как пушечное мясо. Вице-лидер, пожалуйста, успокойся. Весь этот инцидент был чисто случайным. Я не ожидал, что Нежный Снег сойдет с ума. Будь уверен, я обязательно компенсирую вам ваши потери. Одинокий Тиран без колебаний согласился с требованиями Кровавого Топора. Или, говоря по-другому, он не смел проявить ни капли колебания. Хотя Темная Звезда была мощной в городе Белой Реки, она все же была слабее Уроборос. Если с мировыми доминаторами произойдет недопонимание, будет катастрофой, если они объединятся с Уроборосом против Темной Звезды. Следовательно, у Одинокого Тирана не было иного выбора, кроме как компенсировать их потери. В конце концов, он был тем, кто просил доминаторов мира помешать Уроборосу. Тем не менее, сердце Одинокого Тирана заныло, когда он подумал о том, во сколько ему обойдется компенсация более 1500 смертей. Хорошо, поскольку лидер гильдии обещает, я продолжу сражаться. Пока Кровавый Топор и Одинокий Тиран беседовали, Акварус и члены нулевого крыла наконец прибыли на поле боя между Уроборосом и мировыми доминаторами. «Теперь все зависит от вас», — объявил Ши Фэн на канале гильдии. «Лидер гильдии, оставь это нам. В худшем случае нам просто придется умереть один раз. Неважно как, но мы собираемся научить мировых доминаторов, что, если они хотят объединиться с Темной Звездой, чтобы встретиться с нами, им лучше не думать о том, чтобы остаться невредимым. Верно. Поскольку они хотят начать войну, мы покажем им, что любой, кто посмеет спровоцировать нулевое крыло, пострадает от последствий». Энергия заполнила более 3000 членов нулевого крыла, которые поспешили на поле битвы. В тот момент, когда Ши Фэн отдал приказ, они мгновенно превратились в свирепых зверей и готовы были разорвать на части своих врагов. «Хорошо, слушай мою команду, ассасины. Твоя работа – использовать стелс и красться к целителям мирового доминатора. Воины щита, рыцари-хранители, берсеркеры и мечники – все вы должны ворваться в сердце мировых доминаторов и разбить их формирование. Целители, внимательно следите за группой и держите всех в отряде живыми. Что касается дальних атакующих, заблокируйте их путь отступления. Мы не позволим ни одному из них уйти отсюда живым. Акварус будет отвечать за командование в дальних классах». Под командованием Ши Фэна все в нулевом крыле быстро организовались. Очень быстро более 300 ассасинов пробрались в тыл мировых доминаторов. Между тем, поскольку все игроки из мировых доминаторов были заняты своей битвой против Уроборос, ни одному из них не удалось обнаружить силы нулевого крыла, появляющиеся за ними, не говоря уже о подкрадывающихся к ним ассасинах. Ассасины, подтвердите ваши цели. Пусть два человека разбираются с каждой целью и убивают целителей. «Не дайте мировым доминаторам возможности отреагировать», — сказал Ши Фэн в канале гильдии. «Лидер гильдии, мы на месте», — сообщил лидер партии ассасинов. «Хорошо, на счет 5, действуйте вместе». После того, как ассасины сделают свой ход, воины щита и рыцари-стражи, не забудьте активировать свои спасательные навыки сразу же, как только начнете атаковать. Вы все должны стать стеной для всех остальных и блокировать любой урон, нанесенный вам. По мере того, как вы приближаетесь к мировым доминаторам, все должны атаковать, используя ледяные гранаты, которые вы получили, чтобы сломать их первую линию обороны. Потом разбейте их формирование. Все понимают, спросил Ши Фэн. После чего, как Ши Фэн начал обратный отсчет, все начали нервничать. Особенно это касалось ассасинов, которым поручено начать первые атаки. Тем временем целители мировых доминаторов удобно стояли на своих местах, выполняя свои обязанности. Ни у кого из них не было никакого чувства опасности. Однако их нельзя обвинить в этом. В конце концов, между воспринимаемым врагом и самим собой их армия насчитывала более 10 тысяч человек. Ни один враг не должен касаться их, если они не прорвали оборонительные рубежи. Кроме того, даже если одному или двум игрокам удалось пробраться через линию фронта, что они могли сделать с несколькими сотнями целителей, в тот момент, когда они проявят себя, они умрут мгновенно. Готовься, по моей команде. 5, 4, 3, 2, 1, убить. Пусть ни один из них не уйдет. После крика Ши Фэна более 300 ассасинов начали одновременно действовать, и каждые два ассасина принялись атаковать одного целителя. Попав в засаду ассасина, любой обычный целитель потеряет более половины своего здоровья, не говоря уже о засаде двух элитных ассасинов. Между тем моментом, когда целители почувствовали что-то неладное, и моментом, когда они пронзенные упали замертво, прошла лишь доля секунды. В мгновение ока мировые доминаторы потеряли около 200 целителей. Сразу же, игроки ближнего боя нулевого крыла начали свою атаку. Мгновение спустя Акварус использовала военный орден гильдии, чтобы заблокировать весь регион, не позволяя никому использовать свиток возврата, чтобы покинуть поле битвы. Глава 305. Мощь хулевого кпыла. Внезапная потеря почти 200 целителей ошеломила всех в гильдии мировых доминаторов. Это засада. Беги. Оказавшись настолько близко с несколькими сотнями ассасинов, да и к тому же еще и без защитников, единственный путь, которым целители мировых доминаторов могли избежать смерти, это бежать к главной армии мировых доминаторов. Однако целители были медлительны по своей сути. Ассасины из нулевого крыла быстро догнали их. Первоначально, если бы эти целители работали вместе, чтобы отомстить ассасинам из нулевого крыла, они, по крайней мере, могли предложить какое-то подобие сопротивления. Было бы не так легко их убить. Однако они тут же бросились бежать, и те, кому удалось на этот момент выжить, погибли в этом хаосе. Без какого-либо исцеления или сопротивления эти целители были агнцами на заклании. Ассасины из нулевого крыла убили их, не напрягаясь. К тому времени, когда на помощь пришли тыловые стражи мировых доминаторов, большинство их целителей уже были мертвы. Как только выжившие целители решили, что они в безопасности, они быстро обнаружили несколько тысяч игроков, атакующих их. Каждый из этих игроков был похож на свирепого тигра, который врезался в ряды своих врагов, и несколько сотен игроков, служивших рьергардом мировых доминаторов, были немедленно рассеяны. Эта ситуация позволила ассасинам продолжить бойню целителей. Лидер гильдии, наша задняя линия попала в засаду, и мы уже потеряли более половины наших целителей. Эти воины свирепы, и тыловой линии нужна помощь, чтобы сдержать их, поспешно сообщил один из лидеров команды, защищающийся от засады нулевого крыла. Что произошло? Кто эти люди? Кровавый топор все это время был занят раздачей команд с линии фронта. В тот момент, когда он получил отчет, он немедленно обратил на них внимание. Он обнаружил, что на самом деле на его целителей нацелились несколько тысяч игроков, которые без остановки уничтожали его людей, и каждый, кто пытался оказать им сопротивление, был немедленно убит. Эти новички походили на острый клинок, мгновенно разделяющий силы мировых доминаторов пополам своим точным зарядом. Мировые доминаторы в настоящее время вели отчаянную битву против Ураборос, и ущерб, который они получили от такой засады, был очевиден. Без поддержки целителей воины щитов и рыцари-стражи, которые стояли на линии фронта, быстро один за другим сдавали свои позиции. Линия фронта также постоянно была вынуждена отступать, и через несколько секунд более 100 игроков из мировых доминаторов погибли. Черт, кто это? Тот, кто осмелился выступить против мировых доминаторов, видимо, ищет своей смерти. Глаза кровавого топора уже стали кроваво-красными от гнева. Если бы он был в состоянии, он в ту же секунду превратил их засаду в фарш. Лидер гильдии, на груди у них эмблема с 6 крыльями. Это должны быть игроки из нулевого крыла, сообщил Рейнджер. Нулевое крыло? Разве они не сражались с темной звездой? Почему они внезапно появились здесь? Вопросы без ответа заполняли голову кровавого топора. Однако он остановил поток своих мыслей и объявил по военному каналу гильдии. Эти проигравшие действительно осмелились устроить нам засаду. Они просто переоценивают себя. Все, развернитесь и сфокусируйте все свои атаки на нулевом крыле. Сначала нужно стереть с лица земли этих дураков из нулевого крыла. Кровавый топор относился к одному из высших эшелонов мировых доминаторов, и в прошлом он пережил множество сражений, в которых участвовали десятки тысяч игроков. Благодаря такому опыту, он моментально понял, как ему действовать в такой ситуации. Мировые доминаторы больше не атаковали Ураборос. Теперь, когда нулевое крыло устроило им засаду, оказавшись в клешне между нулевым крылом и Ураборосом, мировые доминаторы оказались в патовой ситуации. Если они продолжат эту битву, им грозит полное уничтожение. Единственный вариант, который у них был, либо прорваться с одной стороны, либо защищать свои позиции и ждать помощи. Поскольку второй вариант был явно нежизнеспособным, единственный возможный вариант – прорваться и покинуть поле битвы. Однако они явно не могли прорваться со стороны Урабороса. Однозначно, они должны были выступить против нулевого крыла. Учитывая численность и общую боевую мощь мировых доминаторов, перевес был явно на их стороне. Тем временем, на стороне Урабороса, Нежный Снег очень быстро заметила, что кто-то из засады напал на мировых доминаторов. Более того, засада была направлена прямо на мировых доминаторов. Хотя Нежный Снег не знала, кто начал атаку, это был отличный шанс, который она не могла упустить. Возможно, благодаря этой ситуации они даже смогут нанести мировому доминатору существенный урон. «Все, вперед! Не позволяйте мировым доминаторам перестроиться!» — скомандовала Нежный Снег с легкой улыбкой на лице. Чтобы перестроиться, мировые доминаторы развернулись и готовились напасть на нулевое крыло. К сожалению, за это решение им пришлось заплатить высокую цену. Мировые доминаторы потеряли тысячи своих членов. Кровавый топор готов был расплакаться при виде этой сцены. Хотя они долгое время бились с Ураборосом, они потеряли всего около 1000 игроков. Теперь, всего за несколько коротких минут, они потеряли в несколько раз больше. «Убейте! Уничтожьте нулевое крыло!» Из канала гильдии выкрикнул кровавый топор, направив свой меч на 3000 членов нулевого крыла. В настоящее время у мировых доминаторов осталось около 10 000 игроков. Для них было бы легкой задачей иметь дело только с 3000 игроками. Обе стороны немедленно вступили в отчаянную борьбу. Пламя и стрелы заполнили небеса. Несколько независимых игроков, которые стояли на расстоянии, были глубоко потрясены, когда стали свидетелями этой сцены. Эта битва была гораздо более реалистичной и шокирующей, чем любой фильм, который они видели раньше. Звуки ударов и столкновения мечей заполнили окрестности. Воздух наполнили непрекращающиеся заклинания, бомбардирующие землю, посылая в воздух осколки и пыль. Это было действительно кровавое поле битвы. На этом поле битвы личная сила была незначительной. При ударе сотнями огненных шаров и ледяных стрел даже самые мощные МТ умрут мгновенно. Отлично. Сейчас должно быть пришло время их использовать. Ши Фэн внимательно наблюдал за битвой в прямом эфире Экварус. Наблюдая за тем, как обе стороны в течение некоторого времени сталкивались друг с другом, и увидев, насколько плотно собраны игроки на стороне противника, Ши Фэн приказал в канале гильдии: «Используйте все свои морозные гранаты и магические свитки сейчас. Ничего не берегите и используйте их все сразу». Члены нулевого крыла, которые давно страстно желали этого, немедленно схватили морозные гранаты. На этот раз члены нулевого крыла использовали только основные ледяные гранаты. Более того, ледяные гранаты были вдвое менее эффективны при использовании против игроков, поэтому каждая основная ледяная граната наносила игрокам только 100 урона. Однако, если их используют одновременно несколько тысяч игроков, накопленный урон может легко превысить 10 000 очков. В настоящее время большинство игроков в сфере бога были на уровне 15, и даже эксперты высшего уровня были бы в лучшем случае уровнем 20. Между тем, воин щита 20 уровня или рыцарь-хранитель будет иметь только около 3000 хп. Перед лицом такого количества основных ледяных гранат эти игроки были пушечным мясом. Они могут умереть в любой момент. Вскоре после того, как были брошены основные ледяные гранаты, погибло большое количество игроков мировых доминаторов. Что касается тех, кому посчастливилось выжить, они превратились в белоснежные ледяные скульптуры. Подкрепление мировых доминаторов, которые уже готовы были атаковать, застыли на месте. Страх сковал их сердца. Что касается Нежного Снега, которая стояла на большом расстоянии, она заметила только центр поля битвы, внезапно превращающийся в снежное поле. На этой пышной зеленой земле, окруженной жгучими жаркими температурами, этот белый контраст создал необычайно красивый пейзаж. Однако у кровавого топора не было настроения оценить это увлекательное зрелище. Объединенная атака ледяными гранатами мгновенно убила более 1000 игроков. Прибавив к последующему контрольному эффекту непрерывных атак морозных гранат и уробороса сзади, число погибших в этот короткий момент составило не менее 3000 человек. Более того, даже без этой волны ледяных гранат кровавый топор обнаружил нечто очень важное. Хотя в нулевом крыле было всего около 3000 членов, подавляющее большинство из них были элитными игроками. Они не только обладали высокими уровнями, но и их оборудование было хорошего качества. С этими двумя преимуществами, эти игроки могут легко одолеть 2-3 средних игроков. Если около 10 000 игроков мировых доминаторов встретится с 3 000 средних игроков, им не понадобится много времени, чтобы уничтожить последнего и вырваться из этой клещей атаки. Однако, если бы они столкнутся с 3000 элитных игроков, это будет совсем другая история. Не было абсолютно никакого способа преодолеть это препятствие за короткое время, не говоря уже о том, что им пришлось заплатить за это огромную цену. Повторилась ситуация, когда мировые доминаторы пытались заблокировать Уроборосу путь к лесу серебряных листьев. В то время они использовали только несколько сотен элитных игроков, чтобы заблокировать армию Уроборосы с 2000 игроков. Теперь, когда мировые доминаторы столкнулись с 3000 элитных игроков, в дополнение к предыдущей атаке морозная граната, кровавый топор начал задумываться о самоубийстве. Если бы он знал об этом раньше, он бы предпочел прорвать клешневую атаку через сторону Уроборос. Так было бы намного проще. Откуда у нулевого крыла столько элитных игроков? Кровавый топор не мог понять, почему, и он не пытался сделать это, поскольку сейчас он мог сделать только одну вещь. Все, слушайте мою команду. Используйте свитки возвращения и немедленно покиньте это место. Неохотно крикнул кровавый топор в канале гильдии. С этим ничего не поделаешь. Если они получат еще несколько волн ледяной гранаты от нулевого крыла, в дополнение к нападению Уробороса, мировые доминаторы будут уничтожены. Была только одна вещь, которую они могли сделать сейчас. Побег. Хотя использование свитков возврата было достаточно дорогостоящим и длительным мероприятием, и погибло бы еще больше людей, это была гораздо лучшая альтернатива, чем полное уничтожение. Лидер гильдии, не получается. Эта область была опечатана. Мы не можем использовать наши свитки возвращения. Глава 306. Цена поли прохожего. Доклад подчиненного ошеломил кровавого топора. Хиужели они действительно собираются драться до победного конца? Глаза кровавого топора налились кровью. Он стал похож на вулкан, готовый вот-вот взорваться. Если это место опечатано, а свитки возвращения мировых доминаторов не работают, значит, у них нет никакой возможности убежать. Крутые склоны с обеих сторон этой области оставили только одну линию движения. Можно только продвигаться вперед или отступать назад. Третьего варианта не дано. Однако прямо сейчас Уроборос заблокировал дорогу обратно в город, в то время как нулевое крыло заблокировало дорогу в лес серебряного листа.